Весь вечер и ночь третьих суток Даша не отходила от постели. Сестры стали точно одним существом, с одной болью и с одной волей. И вот под утро Катя покрылась, наконец, испариной и легла на бок. Дыхание ее почти не было слышно. Встревоженная Даша позвала отца. Они решили ждать. В 7:00 утра Катя вздохнула и повернулась на другой бок. Кризис миновал. Началось возвращение к жизни. Здесь же, у кровати, в большом кресле, заснула и Даша. В первый раз за эти дни. Николай Иванович, узнав, что Катя спасена, обхватил мохнатый жилет Дмитрия Степановича и зарыдал. Новый день настал радостный. Было тепло и солнечно. Все казались друг другу добрыми. Из цветочного магазина принесли дерево белой сирени и поставили в гостиной. Даша чувствовала, как своими руками оттащила Катю от черной холодной дыры в вечную темноту. Нет, нет. На земле ничего не было дороже жизни. Она это знала теперь твердо. В конце мая Николай Иванович перевез Екатерину Дмитриевну под Москву на дачу в бревенчатый домик с двумя террасами. Одна выходила в березовый с вечно двигающейся зеленой тенью лесок, где бродили пеги и телята, другая — на покатое волнистое поле. Каждый вечер Даша и Николай Иванович вылезали из дачного поезда на полустанке и шли по болотистому лугу. Над головой толклись комарики. Потом приходилось идти в гору. Здесь обычно Николай Иванович останавливался, будто бы для того, чтобы взглянуть на закат, и говорил, отдуваясь: «Ах, как хорошо, черт его возьми!» За потемневшей волнистой равниной, покрытой то полосами хлебов, то кудрями ореховых и березовых перелесков, лежали тучи. Те, что бывают на закате, лиловые, неподвижные и бесплодные. В их длинных щелях тусклым светом догорало небесное зарево, и неподалеку внизу, в заводе ручья, отсвечивала оранжевая щель неба. Ухали, охали лягушки. На плоском поле темнели ометы и крыши деревни. В поле горел костер. Там когда-то за валом и высоким частоколом сидел тушинский вор. Протяжно свистя, из-за леса появлялся поезд. Возил солдат на запад. Тусклый закат. Подходя по опушке леса к даче, Даша и Николай Иванович видели сквозь стекла террасы накрытый стол, лампу с матовым шаром. Навстречу с вежливым лаем прибегала дачная собачка Шарик и, добежав и вертя хвостом, на всякий случай отходила в полынь и лаяла в сторону. Екатерина Дмитриевна барабанила пальцами в стекло террасы. В сумерки ей было еще запрещено выходить. Николай Иванович, затворяя за собой калитку, говорил: «Примилая дачка, я тебе скажу. Садись ужинать». Екатерина Дмитриевна рассказывала дачные новости. Из Тушина прибегала бешеная собака и покусала у Кишкиных двух цыплят. Сегодня переехали на Симовскую дачу Жилкины. Сейчас же у них украли самовар. Матрена, кухарка, опять выпорола сына. Даша молча ела. После города она уставала страшно. Николай Иванович вытаскивал из портфеля пачку газет и принимался за чтение, поковыривая зубочисткой зуб. Когда он доходил до неприятных сообщений, то начинал цыкать зубом, покуда Катя не говорила: «Николай, пожалуйста, не цыкай». Даша выходила на крыльцо, садилась, подперев подбородок, и глядела на потемневшую равнину с огоньками костров кое-где, на высыпающие мелкие летние звезды. Из садика пахло политыми клумбами. На террасе Николай Иванович, шурша газетами, говорил: «Война уже по одному тому не может долго длиться, что страны согласия, и мы, союзники, разоримся». Катя спрашивала: «Хочешь простокваши?» «Ну, если только холодное». «Ужасно, ужасно. Мы потеряли Львов и Люблин. Черт знает что. Как можно воевать, когда предатели вонзают нож в спину? Невероятно». «Николай, не цыкай. Оставь меня в покое. Если мы потеряем Варшаву, будет такой позор, что нельзя жить. Правда, иногда приходит в голову, не лучше ли заключить хоть перемирие какое-нибудь, да и повернуть штыки на Петербург». Издалека доносился свист поезда. Было слышно, как он стучал по мосту через тот ручей, где давеча отражался закат. Это везли, должно быть, раненых в Москву. Николай Иванович опять шуршал газетой. «Эшелоны отправляются на фронт без оружия. В окопах сидят с палками. Винтовка одна на каждого пятого человека. Идут в атаку с теми же палками в расчете, когда убьют соседа, взять винтовку. Ах, черт возьми, черт возьми». Даша сходила с крыльца и облокачивалась у калитки. Свет с террасы падал на глянцевые лопухи у забора, на дорогу. Мимо, опустив голову, загребая босыми ногами пыль, нехотя, с горя, шел Матрёнин сын Петька. Ему ничего более не оставалось, как вернуться на кухню, дать себя выпороть и лечь спать. Даша выходила за калитку и медленно шла до речки Химки. Там, в темноте, стоя на обрыве, она прислушивалась. Где-то слышный только ночью журчал ключ. Зашуршала, покатилась к воде и плеснула земля сухого обрыва. По сторонам неподвижно стояли черные очертания деревьев. Вдруг словно начинали шуметь листья, и опять было тихо. «Когда же? Когда же? Когда?» — негромко говорила Даша и хрустела пальцами. В первых числах июня, в праздник, Даша встала рано и, чтобы не будить Катю, пошла мыться на кухню. На столе лежала куча овощей, и поверх какая-то зеленоватая открытка. Должно быть, зеленщик захватил ее на почте вместе с газетами. Петька Матрёнин сын сидел на пороге и, сопя, привязывал к палочке куриную ногу. Матрёна вешала на акации белье. Даша налила в глиняный таз воды, пахнущей рекою, спустила с плеч рубашку и опять поглядела, что за странная открытка. Взяла ее за кончик мокрыми пальцами. Там было написано: «Милая Даша, я беспокоюсь, почему ни на одно из моих писем не было ответа. Неужели они пропали?» Даша быстро села на стул, потемнела в глазах, ослабли ноги. «Рана моя совсем зажила. Теперь я каждый день занимаюсь гимнастикой, вообще себя держу в руках, а также изучаю английский и французский языки. Обнимаю тебя, Даша. если ты меня еще помнишь. И Телегин. Даша подняла рубашку на плечи и прочла письмо во второй раз. «Если ты меня еще помнишь!» Она вскочила и побежала к Кате в спальню, распахнула ситцевую занавеску на окне. «Катя, читай вслух!» Села на постель к испуганной Кате и, не дожидаясь, прочла сама и сейчас же вскочила, всплеснула руками. «Катя, Катя! Как это ужасно!» «Но ведь, слава Богу, он жив, Данюша! Я люблю его! Господи, что мне делать? Я спрашиваю тебя, когда кончится война?» Даша схватила открытку и побежала к Николаю Ивановичу. Прочтя письмо в отчаянии, она требовала от него самого точного ответа, когда кончится война. «Матушка ты моя, да ведь этого никто теперь не знает. Что же ты тогда делаешь в этом дурацком городском союзе? Только болтаете чепуху с утра до ночи. Сейчас еду в Москву к командующему войсками. Я потребую от него...» «Что от него потребуешь?» «Ой, Даша, Даша, ждать надо». Несколько дней Даша не находила себе места. Потом затихла, будто потускнела. По вечерам рано уходила в свою комнату, писала письма Ивану Ильичу, упаковывала, зашивала в холст посылки. Когда Екатерина Дмитриевна заговаривала с ней о Телегине, Даша обычно молчала. Вечерние прогулки она бросила, сидела больше с Катей, шила, читала. Казалось, как можно глубже нужно было загнать в себя все чувства, покрыться будничной, неуязвимой кожей. Екатерина Дмитриевна, хотя и совсем оправилась залито, но так же, как и Даша, точно погасла. Часто сестры говорили о том, что на них, да и на каждого теперь человека, легла, как жернов, тяжесть. Тяжело просыпаться, тяжело ходить, тяжело думать, встречаться с людьми. Не дождешься, когда можно лечь в постель. Ложишься, замученная. Одна радость — заснуть, забыться. Вот Жилкины вчера позвали гостей на новое варенье. А за чаем приносят газету. В списках убитых брат Жилкина погиб на поле славы. Хозяева ушли в дом, гости посидели на балконе в сумерках и разошлись молча. И так повсюду. Жить стало дорого, впереди неясно, уныло. Варшаву отдали, Брест-Литовск взорван и пал, всюду шпионов ловят. На реке Химки во враге завелись разбойники. Целую неделю никто не ходил в лес, боялись. Потом стражники выбили их из оврага, двоих взяли. Третий ушел, перекинулся, говорят, в Звенигородский уезд, очищать усадьбы.